Глава 16. Джордж. Эдуард бросился в объятия Джорджа, которого узнали, несмотря на его костюм и грим. Пока Эдуард душил его в объятиях, молодые девушки молились, говоря: «Слава Богу, он спасен!» Стоп, радуясь случившемуся, смеялся и плакал одновременно. «Ах, мой дорогой хозяин!» — говорил он с комическим умилением. «Я в восторге! У меня льются слезы! Я плачу, как сумасшедший! Но это от радости, только от радости! Мне хочется в одно и то же время и плакать, и плясать! Черт побери! Я с охотой пошел бы в присядку!» И, находя, вероятно, что лучшего повода привести эту мысль в исполнение никогда не представится, Стоп на самом деле начал отплясывать с большой неуклюжестью. Доктор Дьеданне, вооружившись лорнетом, подошел к Джорджу и с большим вниманием осмотрел его, подобно тому, как ученый всматривается в редкий экспонат, предназначенный для изучения. «Действительно», — сказал он после безмолвного и пристального созерцания, — «это сэр Джордж, и надо добавить живой, по крайней мере, на вид». «Не только на вид, любезный доктор», — ответил Джордж. «Вы уверены?» Сомнение доктора Джорджу показалось таким смешным, что он, несмотря на все печальные обстоятельства, не мог не улыбнуться. «Обыкновенно», — продолжал Дьеданне, — «я пользуюсь своим способом, чтобы это установить. Дайте-ка мне вашу руку». «Извольте, доктор». Дьеданне приложил два пальца к руке Джорджа, прощупал пульс и сосчитал удары, глядя на часы. «Ну и как дела, доктор?» — спросил Джордж. «Что я должен о себе думать?» «Жизнь в субъекте, несомненно», — прошептал доктор, как бы говоря сам с собой, — «96 ударов в минуту». «О, это слишком много. Но думаю, что в этом виновато возбуждение от радости встречи. Надеюсь, вы не сомневаетесь, что я невиновен». «Сомневаться в том, что вы невиновны?» — воскликнул доктор. «Да я скорее усомнился бы в себе». «Благодарю вас, друзья мои, благодарю».